Глава 58. Нина. 2 года назад. Чувствую появление Дилана за долю секунды до того, как за стеклянной дверью паба возникает его тень. Он входит и сразу выхватывает меня взглядом. Я сижу за столиком одна, жду. Сердце трепещет, потому что в чертах Дилана я вижу Джона Хантера, его отца. Напоминаю себе, что теперь сына зовут Бобби. Мы здороваемся. Я придвигаю ему заранее заказанный стакан лимонада. Он снимает пальто и садится напротив. С нашей первой и единственной пока встречи прошло 6 недель и 2 дня. Много раз за это время мне хотелось написать ему и увидеться снова, но я чувствовала себя не вправе втягивать сына в свои проблемы. Надо было сначала успокоиться, примириться с чудовищными открытиями, сделанными мною в подвале, и наказать Мэгги, прежде чем впускать его в свою жизнь. Я хотела, чтобы он узнал лучшую версию меня, и теперь, наконец, готова. За это время я написала ему всего лишь раз, попросив дать мне время. К счастью, он не стал задавать лишних вопросов. «Я уже и не надеялся, что ты напишешь», — начинает он. «Прости», — говорю, — «мне очень жаль. И за то, что бросила тебя тогда в пабе, не объясняя причин тоже. Понимаю, тебе сложно было это принять». «Да, я запаниковала. Но ты все равно не заслужил такого обращения. Просто я понятия не имела о твоем существовании». «Ничего страшного», — говорит Бобби. «Однако по его лицу я вижу, насколько моя реакция его задела. Когда меня огорчают, у меня становятся точно такие же глаза. И я клянусь себе больше никогда не причинять ему боли. За эти недели я обдумывала разные способы, чтобы рассказать ему правду. Но все они сопряжены с рисками. И все же я должна перед ним открыться. Естественно, до определенного предела. Касаюсь его руки и начинаю. Мне нужно многое сказать, и, думаю, не все тебе будет легко услышать. Поэтому хочу предложить тебе то, чего меня лишили когда-то — выбор. Мы можем продолжить общаться как есть. Или, если ты согласен, я готова рассказать тебе правду, а дальше ты сам примешь решение. Бобби отвечает, не задумываясь. «Конечно, я хочу знать правду». «Уверен?» Снова спрашиваю я, он кивает. «Хорошо». Я набираю в легкие побольше воздуха и снова ныряю в омут с обрыва. «Я совсем не та, кем ты меня считаешь». Его руки напрягаются, словно он ждет, что сейчас я снова от него отрекусь. Я крепко стискиваю его ладони, чтобы не дать разорваться нашей связи. «Мы родственники, Бобби. Но я не твоя сводная сестра. Я твоя биологическая мать». Он высвобождает руки, его поза становится отстраненной и напряженной, словно его потянули за невидимую нить. «В сертификате я знаю, что там написано». Перебиваю я его мягко. «Это ложь. В тот день родила я, а не моя мать». «Ты?» — спрашивает он, я киваю. «Тебе же было 14, когда я забеременела, и 15, когда родила. Но мне сказали, что ты погиб в родах». Он качает головой. «Кто?» «Моя мама, твоя бабушка. Это непростая история. Я рассказываю ему про то время, только умалчиваю про судьбу моего отца. Про могилу под клумбой упоминаю лишь в контексте его истории. Как я ходила туда оплакивать его кончину. Когда заканчиваю, Бобби выглядит так, словно отстоял 12 раундов на боксерском ринге. «Тебе надо прийти в себя?» — спрашиваю я. Он кивает и выходит наружу. Остаюсь за столиком. Сердце бьется, как бешеное. Меня терзают сомнения. Немного успокаивает то, что Бобби оставил свой телефон на столе и пальто на спинке стула. Время течет невыносимо медленно. Наконец он возвращается. «Почему твоя мать так поступила?» Я выкладываю ему заготовленную версию, ссылаясь на тетю Дженнифер. По ее словам, мама не верила, что я смогу справиться с ребенком. Я пожимаю плечами и замечаю, что теперь он смотрит на меня совсем по-другому, не отрываясь, словно его притягивает ко мне магнитом. Надо признать, я тогда вела себя как оторва. Папа бросил нас, и я хотела отомстить за это маме, уязвить ее, выместить на ней свою злость и растерянность. Но, поверь, ты был желанным. И мне кажется, что, несмотря на молодость, я смогла бы стать тебе хорошей матерью. Конечно, я не дала бы тебе тех возможностей, что твои приемные родители. Но я бы тебя любила. А это не так уж и мало. У тебя есть еще дети, мои братья и сестры. Я качаю головой и объясняю, что Мокси Дагрель вызвал раннюю менопаузу. И снова, как 6 недель назад, меня начинает охватывать та же самая ни капли не ослабевшая бешеная ненависть к Мэгги. Я боюсь, что это отразится на моем лице, и Бобби увидит мое ожесточение. Моя мать была очень противоречивым человеком. Вряд ли я когда-нибудь смогу простить ей то, что она со мной сделала. Поспешно добавляю я. Она знает, что я тебя нашел. Ее не стало несколько лет назад, поспешно отвечаю я. Рак груди. Мне невыносимо врать ему, однако сказать правду я не могу. Пусть рядом будет человек, который видит во мне только хорошее. Я это заслужила. «А что с моим отцом?» — продолжает Бобби. «Вы общаетесь?» «Даже сейчас, при одном воспоминании о Джоне, у меня на лице расцветает нежная улыбка. Увы, тут мне тоже тебя нечем порадовать. Когда мы встречались, твой отец употреблял много разных веществ. В те времена все музыканты этим грешили, и он не был исключением. Только теперь я понимаю, что у него, возможно, была зависимость. Я не знаю всех подробностей. В общем, у Джона случилась размолвка с одной знакомой девушкой, и она умерла. Он так и не признал свою вину, но его осудили за убийство. И с тех пор он находится в тюрьме». Бобби громко и протяжно выдыхает. «Как бы то ни было, — добавляю я, — человек, о котором писали в газетах, совершенно не походил на того Джона, которого я любила. Твой отец был мягким и нежным, совершенно лишенным грубости и агрессии». «Вот дерьмо. Ты навещала его?» «Нет, ни разу», — отвечаю я и заливаюсь краской, понимая, как это жалко звучит. «Мне пришлось отпустить его, чтобы выкарабкаться самой. Дилану ни к чему знать, что я написала адвокату Джона с просьбой о свидании и что получила отказ. Потому что клиент не помнит, кто вы. Он знает обо мне. Пожимаю плечами. Я узнала, что его осудили, лишь спустя 2 года после вынесения приговора. Потом, естественно, следила за его делом и многочисленными апелляциями и удивлялась, почему он так и не вышел со мной на связь. О беременности он знал, а о том, что я якобы потеряла тебя, нет. Хочу думать, что таким образом он пытался оградить нас от той непростой ситуации, в которую попал. Я замолкаю. Мой сын ничего не говорит. Пришлось вывалить на него сегодня слишком много мрачных тайн. Их не просто переварить. Идя сюда, он был уверен, что выследил давно потерянную сестру, а вместо этого нашел мать с огромным багажом житейских трагедий. «Мне уйти?» — спрашиваю я. «История непростая, и я пойму, если тебе понадобится время ее осмыслить». «Нет», — отвечает Бобби, не мешкая, «а значит, от чистого сердца. Ты могла бы просто скрыть все это от меня, и я очень ценю твою честность». «Честность. Я готова дать сыну безусловную любовь, поддержку и многое другое, Однако полной честности между нами не будет никогда.